Эпизод шестой. Эпиграф. Вы знаете только искры духа, но не видите наковальни, каково является он, и не чувствуете жесткости его молота. Фридрих Ницше. Конец эпиграфа. Стас. Через месяц, когда я получил от конечных покупателей все причитающиеся мне деньги и вернул долги названным своим Шуринам, приехал к Томиле с самой большой корзиной цветов, какую только можно было найти в Москве. Поблагодарил за волшебный импульс, толкнувший меня к моей любимой. Вот тогда она действительно покраснела, показала мне кулак и сказала: «Забудь, навсегда забудь». А я не покраснел, так был счастлив. И стал с ней советоваться, когда и где устроить смотрины. Должен ли на них быть еще кто-нибудь, кроме нее? Гюльнары, Нигяр и их мужей, разумеется. Как должна быть одета невеста и как я? Какие драгоценности следует подарить Владе? Никогда не думал, что обсуждать подобные глупости так радостно. Еще раз сказал хохоча, что по степени дурости мы с будущей женой два сапога пара. Она не собирается регистрироваться, пока не поймет, что беременна. А я буду называть ее на «вы», пока не зарегистрируемся. Тут Камила и предложила составить ее натальную карту. Лео. Услышав пророчество, ты испугался? Стас. Поначалу да. Почти до обморока. Лео. Твой дедушка сказал бы, что ты не солдат. Ты умный вроде бы парень, а поддался глупым суевериям. Но мне говорить так не пристало. Вдруг оказалась на берегу Женевского озера, беседую с живыми людьми. Что вздумай я рассказать об этом, было бы расценено как суеверие, как откровение завзятого мракобеса. Джей Ди. Хорошо это или плохо, но я вытравил из себя привязанности к кому-либо, кроме придумываемых мною персонажей. Переживания, страдания и радости, которые могли бы наполнить мою собственную жизнь, утихомиривал йогой, дабы ничто не отвлекало от переживаний, страданий и радостей, выдуманных мной людей. Только так можно было наполнить их душой, облечь в плоть и швырнуть в жизнь. Ты рукотворный. До этой минуты был всего лишь кем-то, вывалившимся откуда-то. Но страх, охвативший тебя, когда названная сестра рассказала о твоей любимой что-то ужасное, но отчаянные усилия этот страх преодолеть — это достойно хорошего романа. Прости, но в понимании человека, уцелевшего на войне, а потом отказавшегося обжираться бананами второго сорта, все, что ты до сих пор рассказывал, почти не отличалось от этих самых второсортных. А ведь только Толстому удалось сделать из любовной драмы нечто всеобъемлющее. Больше никому не удавалось, ни Флоберу с его чувственностью, ни Фицджеральду с его эротичностью, ни Мопассану с его похотливостью. Но вот теперь от твоего рассказа повеяло чем-то таким, мимо чего не пройдешь. Стас. Повеяло сюжетом? Джей Ди. Да. Леа. Мы становимся для тебя персонажами? Ты начинаешь нас любить? Джей Ди. Ты уже была моим персонажем, Леа. Пусть даже в очень коротком и не очень удачном рассказе. Я тебя уже люблю. Тебя, свою первую девушку, почти не любил, каюсь. А тебя, мой персонаж, люблю всегда и навсегда. Так что тебе было сказано названной сестрой рукотворной? Стас. Помню наизусть. Бесплодная луна в Деве, в соединении с Лилит, черной луной на Куспиде пятого дома, дома детей и любви. Разрушающий Плутон в пятом доме – это трагические потери, связанные с детьми и любимыми людьми. Пораженное им Солнце в седьмом доме – доме супруга. Оппозиция Венеры в Скорпионе в шестом доме – доме болезней и разочарований в работе. Сатурном в Тельце в двенадцатом доме – одиночество и изоляции. Леа, и что это означало? Стас, тоже помню наизусть. Выматывающие, граничащие с ненавистью партнерские отношения. Тяжелые депрессии и суицидальные наклонности. Особенно обостряющиеся в результате беременности и родов. Славный букет, правда? Это означало, бабуля, что ей нельзя было иметь детей. Ни в коем случае. Вообще. Никогда. Ни от меня, ни от кого-то другого. Леа, Господи, как хочется плакать.